На холодной земле стоит город большой. Там горят фонари, и машины гудят, а над городом ночь, а над ночью луна, и сегодня луна, капли крови красна. Дом стоит, свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив без здоров, и вроде жить нету жить. Так откуда взялась печаль? Здоров, и вроде жить нету жить.